Три поросенка. Жили-были на свете три поросенка, три брата. Все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ню-Ню. Все лето они кувыркали в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Солнце уже не сильно припекало, серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. «Пора нам подумать о зиме», — сказал как-то Нахнах своим братьям, проснувшись утром. «Я весь дрожу от холода, мы можем простудиться. Давайте-ка построим дом и будем зимовать вместе под одной теплой крышей». Но братьям не хотелось браться за работу. Гораздо приятнее в последние теплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать камни. «Успеется! До зимы еще далеко, мы еще погуляем!» — сказал Ниф-Ниф и перекувыркнулся через голову. «Когда нужно будет, я и сам построю себе дом!» — сказал Нуф-Нуф и лег в лужу. «Я тоже!» — добавил Ниф-Ниф. «Ну, как хотите, тогда я буду один строить себе дом!» — сказал Нахнах. «Я не буду вас дожидаться». Каждым днем становилось все холоднее и холоднее, но Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра до вечера и только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались. «Сегодня мы еще погуляем», — говорили они, «а завтра с утра возьмемся за дело». Ну и на следующий день они говорили то же самое. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись наконец за работу. Ниф-Ниф решил, что проще и скорее смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и очень довольный своим домом весело запел. «Хоть по свету, а пойдешь, пойдешь, пойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь, нет». Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф вдалеке тоже строил себе дом. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, как и брат, хотел построить из соломы, но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. Нуф-Нуф с гордостью обошел его несколько раз кругом и запел. «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом, мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром». Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. «Ну вот, и твой дом готов», — сказал Ниф-Ниф брату. «Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к нам и посмотрим, какой он тебе выстроил дом», — сказал Нуф-Нуф. «Что-то мы его давно не видели». «Пойдем посмотрим», — согласился Ниф-Ниф. И оба брата, очень довольные тем, что им больше не о чем заботиться, скрылись за кустами. Нуф-Нуф вот уж несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь засов засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф заставили брата за работу. «Что ты строишь?» — в один голос они закричали, удивленные. «Что это, дом для поросенка или крепость?» «Дом для поросенка должен быть крепостью», — спокойно ответил им Нуф-Нуф, продолжая работать. «Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать?» — весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их визг и трюканье разнеслись далеко по лужайке. А Нуф-Нуф как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча под нос песенку. И я, конечно, всех умнее, дом я строю из камней, Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не ворвется в эту дверь, Это он про какого зверя? Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Это он про какого зверя? Спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа. Это я про волка. Ответил Наф-Наф и уложил еще один камень. Ха-ха, посмотрите, как он боится волка, сказал Ниф-Ниф. Он боится, что он его съест, добавил Нуф-Нуф. И братья еще больше развеселились. А какие здесь могут быть волки, сказал Ниф-Ниф. Никаких волков нет, он просто трус, добавил Нуф-Нуф. И оба начали приплясывать и петь. Нам не страшен серый волк, Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк? Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. Пойдем, Нуф-Нуф, сказал Ниф-Ниф. Нам тут делать нечего. И оба храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, когда вошли в лес, то так расшумели, что разбудили волка, который спал под сосной. «Что за шум?» – недовольно проворчал голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких глупых поросят. «Ну, какие тут могут быть волки?» – говорил в это время Ниф-Ниф, который волков видел только на картинках. «От моего схватим за нос, будет знать», – добавил Нуф-Нуф, который тоже никогда не видел волка. И братья опять развеселились и запели: «Нам не страшен серый волк, где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк». И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у них не вынуснув опасно. Спинком побежал холодок, и тоненькие хвостики мяу-мяу задрожали. Бедные поросята не могли даже шевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом. Но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек. Никогда им еще не приходилось так быстро бегать. Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. «Сейчас же это преддверь!» — прорычал волк. «А не то я выломаю ее!» «Нет!» — прохрюкал Ниф-Ниф. За дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Сейчас же это преддверь!» — прорычал опять волк. «А не то как дуну, что весь твой дом разлетится!» Ну, Ниф-Ниф от страха уже ничего не мог ответить. Тогда волк начал дуть. Фух! Крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул второй раз. Фу! И когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка. Ну, Ниф-Ниф! Волк повернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа. Едва братья успели запереться, как услышали голос волка. «Ну, теперь я съем вас обоих!» Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга, но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. «Я передумал!» — сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. «Я не буду есть этих худосочных поросят, я лучше пойду домой!» Ты слышал? Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Он сказал, что не будет нас есть. Мы худосочные. Это очень хорошо, сказал Нуф-Нуф, сразу перестал дрожать. Братьям стало очень весело, и они снова запели свою любимую песенку. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк, да ты бродишь, глупый волк, даже страшный волк. А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко он обманул этих двух глупых маленьких поросят. Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. Но Ниф-Ниф и Нуф-Нуф очень испугались. «Кто там?» — спросили они, у них снова тряслись хвостики. «Это я, бедная маленькая овечка!» — тоненьким голосом пропищал волк. Меня переночевать, я отбилась от стада и очень устала. Пустить? Спросил брата добрый Ниф-Ниф. Овечку можно пустить, согласился Нуф-Нуф. Овечка не волк. Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братцы захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. «Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется!» И он принялся быть. С крыши слетали листья, стены дрожали. Дом немного покосился, но еще стоял. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. И только когда он дунул пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала, но носы пересохли. Братья мчались к дому на снахом. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил Ниф-Нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. Волк тоже поднажал. Вот он уверен, что на этот раз поросят от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее, а волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило между глаз, и большая шишка вскочила волка на лбу. «У-у-у!» — взвыл волк. А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, ни живы, ни мертвы, добежали в это время до дома Нуф-Нафа. Брат спустил их в дом. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. Нуф-Нуф сразу догадался, что за ними гнался волк, но ему нечего было бояться. В своем каменном доме он быстро закрыл дверь на засов, сел на табуреточку и громко запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Но тут как раз постучали в дверь. Кто стучит? Спокойным голосом спросил Нуф-Нуф. Открывай без разговоров, раздался грубый голос волка. «Как бы не так, и не подумаю!» — твердым голосом ответил Нуф-Нуф. «Ах так! Ну, держитесь, теперь я съем вас всех троих!» «Попробуй!» — ответил из-за двери Нуф-Нуф, даже не привстав со своей табуреточки. Он знал, что ему и брату нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк тянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Но сколько он ни дул, ни один даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, но дверь тоже не поддавалась. Волк от злости стал царапать когтями стены, грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не осталось делать, как убираться во свояси. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. Ага, вот через эту трубу я и проберусь в дом, обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «Я все-таки закушу сегодня свежей поросятинкой», — подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышку котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал крышку. «Милости просим», — сказал Наф-Наф и подмигнул брату. Ниф-Ниф и Наф-Наф уже успокоились и, счастливо улыбаясь, смотрели на своего умного и храброго брата. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как труба, чист волк бухнулся прямо в кипяток. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. Диким ревом ошпаренный волк вылетел в трубу. Обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувыркнулся 4 раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А 3 брата, 3 маленьких поросенка глядели ему вслед и радовались, что не так ловко проучили злого разбойника. А потом они запели свою веселую песенку. «Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. И в какой матрице дверь, хитрый зверь, страшный зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда». С этих пор братья стали дружно жить вместе под одной крышей. Вот и все, что мы знаем про 3 маленьких поросят. Ниф-Нифа, Ниф-Нуфа и Наф-Нафа.